Глава 5. Арман не удивился, когда узнал о рассказе Агнессы. Ему удалось выяснить, что в лаборатории Томпсона были созданы особые поля. В рабочем журнале их называли по-разному. Охранные, экранирующие, антипараллельные, скользящие. Название, видимо, варьировалось в зависимости от частной служебной функции полей, объяснил Арман. А суть их в том, что они экранируют каждую материальную частицу от внешних сил, как-то сохраняя внутренние связи. Я читал удивительнейшую запись, сделанную за месяц до объяснения Томпсона с Агнессой. Ну, то ее требование насчет стены. Так вот, в лаборатории кусок золота свободно прошел сквозь стальную плиту, не испытав даже микроскопической деформации. «После этого ему захотелось самому выступить в роли такого проникающего куска золота», — сказал Рой. «Эффектно, конечно». Галактика свободно проходит сквозь галактику, а относительное расстояние между звездами меньше, чем между атомами и внутри атомов. Он захотел использовать этот удивительный факт. В одном из журналов записано определение. Материальное тело — это точки вещества, разделенные гигантскими объемами пустоты и скрепленные слабыми полями, продолжал Арман. Здесь дана суть задуманного Томпсоном опыта. Агнесса подсказала в качестве неосуществимого условия то самое действие, которое он уже разрабатывал. Заявление, что стены не устоят перед его любовью, показалось ей пошлым хвастовством, а это был увлеченный рассказ об уже совершенном открытии. Она напрасно признавалась в убийстве. Рой пожал плечами. Убийства, возможно, и не было, но признания Агнессы силы не имеют. Мало ли что наговорит на себя потрясенная женщина. В древности некоторые женщины сознавались, что они ведьмы и летают на помеле. Думаю, что до самого Томпсона никто таких полетов реально не совершал. — Можно мне идти с вами к Рорику? — спросил Арман. Рой вопросительно посмотрел на Генриха. Генрих утвердительно кивнул. Арман охотнее возился с механизмами, чем выспрашивал людей. Он с удовлетворением объявил, что после расшифровки принципа действия гравитационного агрегата займется выяснением природы того луча, удержать себя, в котором требовал от Рорика Томпсон. Арман сказал, не сомневаясь, что этот луч создавался в фокусе испытательной камеры и обеспечивал Томпсону все проникновения. И, очевидно, луч имел ограниченное время существования. Я имею в виду крик Рорика, что ресурс выработан. Рорик сам скажет, о чем кричал и почему кричал. Рой взглянул на часы. Нам пора, Генрих. Врачи предупредили братьев, что больной к моменту разговора будет в сознании, но физически очень слаб. Говорить с ним можно о чем угодно, но вопросы формулировать надо так, чтобы ответы могли быть короткими. Роберт лежал в полутемной палате. Голова его была окутана повязками, восстанавливающими поврежденные ткани и кости. Он безучастно посмотрел на братьев, не ответил на приветствие. Рой ласково коснулся руки, бессильно лежавшей на одеяле. Генрих не смог заставить себя сделать то же. Старая неприязнь... Генрих стыдился ее и скрывал, так она была беспричинна. Нахлынула с новой силой. Роберт, черноволосый, темнолицый, с неизменно скорбным взглядом всегда напоминал Генриху образы мучеников на картинах древних мастеров. Уже одно это тревожило и раздражало. — Да, я готов отвечать, — бесстрастно произнес Роберт. — Но ведь я все сказал. Могу повторить, что я... Рой поспешно остановил его. Они знают о самообвинении Роберта, и оно, естественно, очень волнует их. Но раньше всего они хотели бы выяснить природу эксперимента, поставленного Томпсоном. Правда ли, что в их лаборатории открыты или изобретены особые поля, экранирующие материальные частицы от внешних воздействий? — Канализирующие внешние воздействия, — сказал Роберт. — Мы называли их скользящими. — Да, канализирующие или скользящие, или охранные. Или экранирующие. Они познакомились со всеми этими определениями в журнальных записях. Физическую природу экранирующих полей они пока выяснять не намерены, вопрос этот слишком сложен. Итак, Томпсон вошел в испытательную камеру, короткофокусные генераторы облучили его, он стал всепроникающим и двинулся в свое необыкновенное путешествие, а Роберт, сидя у пульта, держал академика в луче, то есть не выпускал из фокуса излучение генераторов, так ведь? Роберт сказал с той же безучастностью. И так, и не так. Я тоже был в фокусе. Рой кивнул и мягко сказал. Хорошо, диполь. Своеобразная растягивающаяся палка, один конец которой легко протыкает стены, а другой восседает в кресле перед пультом. Долго мог существовать такой диполь? По расчету 15 минут. Мы могли ошибиться на минуту, но ошиблись гораздо больше. Мы к этому тоже еще вернемся, Рорик. Я хочу поговорить о самом путешествии Томпсона, если позволите. Он отправился на свидание к Агнессе, и вы знали, куда он собрался. Зачем вы разрешили ему идти к Агнессе? Печальная улыбка слабо обрисовалась на обрамленном повязками лице Арутюняна. Как я мог что-либо ему запрещать? Она ваша невеста. Он полюбил ее, Рой. Вы ее тоже любили? И она вас любила, иначе не была бы вашей невестой. Почему вы разрешили ему отбивать Агнессу? Роберт с застывшей на лице грустной улыбкой молча глядел куда-то в пространство. Томпсон, — сказал он тихо, — был удивительный человек. Другого такого не существовало. Вы сказали, он любил Агнессу. Но мало ли кого он мог любить в своей жизни. Он никого не любил. Она была первой и последней. Он говорил это ей. Вы считаете его слова правдой? Он никогда не лгал. Признаться, его экстравагантные выходки... Он проказничал, да, но не лгал. Он не умел лгать. Простите, что я так настаиваю на трудном для вас объяснении, Рорик. Но ведь тогда правдиво то, что он говорил Агнессе о вас. Я имею в виду, что вы влюбились в нее лишь потому, что она появилась в поле вашего зрения, а не было бы ее, была бы другая. Не знаю. Вероятно, так. Одиноким бы я не остался, если бы и не познакомился с Агнессой, не успел проверить. Томпсон в этом смысле был иной? Уверен, он не женился бы, если бы не встретил Агнессу. Если бы вы не познакомили их, так точнее. Итак, она единственная среди всех женщин мира являлась недостающей половинкой его души. Так он сказал, и вы, сколько понимаю, согласились с этим. На этом основании вы решили отречься от нее в его пользу. Я не отрекался. Но ваши действия, Рорик... Нет, вы неправильно толкуете мои действия, Рой. Мне надо было отречься. Надо? Надо, да. Я не нашел в себе такого великодушия. Я значительно хуже, чем вы все думали обо мне. Не понимаю вас, Рорик. Я предоставил решение Агнессе. Она должна была выбрать между нами. И вы смирились бы, если бы она ушла от вас. Но ведь вы любили ее, Рорик. Роберт медленно повернул лицо к братьям. Генрих в смущении отвел глаза. Он вдруг почувствовал, что напрасно всегда с раздражением посмеивался над этим странным человеком. И люблю, Рой. Рой продолжал настойчиво ставить трудные вопросы. Надеялись, что она выберет вас? Ставили эксперимент по проверке силы ее любви? Я правильно понял, Рорик? Роберт долго смотрел на Роя, и такая тоска засветилась в его глазах, что Генриху захотелось схватить брата за ворот и поскорее увезти из этой комнаты. Больной сказал шепотом: «Ах, как же вы всем! Неужели нельзя не поверхностно?» «Я как раз хочу доискаться глубины», — осторожно возразил Рой. «И это так непросто, Рорик». «Это так просто, Рой. Но говорить об этом...» «Хорошо, я скажу. Я люблю Агнессу, значит, хочу ее счастья. Ее счастье — это также и мое счастье. И если бы она выбрала меня, значит, мне быть рядом с ней, всегда рядом с ней, заботиться о ней. Что здесь непонятного? Что?» «Лежите, лежите, Рорик», — с испугом сказал Рой. Роберт с усилием приподнялся, схватил Роя за руку. Рой хотел уложить больного в постель, но Арутюнян не дался. Он говорил все быстрее и быстрее, и Рой больше не осмеливался прерывать его. А если бы она выбрала его? Насколько же крепче она полюбила его, если решилась нанести по мне такой удар? Вдумайтесь, Рой, насколько крепче! Неужели мне мешать, ему мешать, ей мешать? Я мог быть счастлив с ней, да, Рой, да, но препятствовать ее счастью нет. Вы понимаете меня?» Он откинулся на подушку, обессиленный. Генрих шепнул Рою, что больному нужно дать время прийти в себя после вспышки. Минуты две в палате тянулось молчание. «Спрашивайте», — сказал, наконец, слабым голосом Роберт. «Я уже в состоянии вам отвечать». Рой заговорил о трагедии в испытательной камере. Как Томпсон отправился в свой удивительный рейс сквозь стену, они себе представляют. Но почему произошла катастрофа? Он кричал у Агнессы, что у генераторов сохранился половинный ресурс. Очевидно, он ошибся. Мы оба ошиблись. Вас подвели какие-то погрешности расчета. Как вы узнали об ошибках расчета? Я вдруг почувствовал, что устойчивость нашего диполя нарушилась. Нужно было немедленно отзывать Томпсона. Вы отозвали его, а он не пошел. Он, очевидно, слишком верил в расчет, который оказался ошибочным. Вы могли насильственно вызволить его из опасного отдаления? Мог. И не сделали этого? Не сделал. Почему? Хотели, чтобы объяснение между ними завершилось? Да, нужна была ясность. Но вы представляли себе опасность промедления? Не знаю. Не помню, на что я надеялся, хотя я старался. Что старались? Старался сфокусировать разрыв диполя на себе. Схема это позволяет. Один страхует другого ценой собственной безопасности. Если бы я на секунду раньше вырвал Томпсона из комнаты Агнессы, во мне произошел разряд. Это на мгновение оттянуло гибель Томпсона. Но он все-таки не успел вырваться из камеры. Рой положил руку на плечо Роберта, с волнением сказал: «Больше мы вас не будем расспрашивать, Рорик. От всего сердца желаем быстрого выздоровления». Когда они вышли из палаты, Рой спросил брата: «Ты по-прежнему настаиваешь на виновности Рорика?» Генрих ответил не сразу: «Нет, он не виновен в подлости, которую я приписал ему. Но мне кажется, он и сейчас не очень ясно отдает себе отчет в том, что реально произошло в их лаборатории». «Значит, именно об этом ты так напряженно размышлял, когда я расспрашивал Рорика?» «И об этом тоже», — ответил Генрих. «В палате ты не проронил ни одного слова». «Боюсь, Рорик истолкует твое молчание превратно». «Я постараюсь потом оправдаться перед ним, а заодно извиниться за прежнее недружелюбие». «Ты бы все же сказал о своих новых идеях, Генрих». Генрих усмехнулся. «Идей нет. Разные туманные соображения. Узнаем, что нового разузнал Арман, и побеседуем о тех возможностях, которые почему-то не предвидели Иван со своим ассистентом».